Алло, алло. Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. А? Здравствуйте. Квартиру. Алло, квартиру. Мне бы квартиру. Квартиру? Мы бы хотели вашу квартиру. Вы тут? Ты что, с собственным хуем разговариваешь, чтобы он слышал? Больше никто? Я с вами разговариваю. С вами говорим. Какого тебе хуя нужно? Мы из объявления звоним вам. Что тебе на мать? Из объявления звоним за квартирой. Чего забыл, ебе на мать? Квартиру. Квартиру. Я квартиру забыл. Квартиру. Квартиру забыл. Хату. Хату. Хату. Добрый день, Лапица, Алиса, слушаю вас. Алло. Какого хуя? Валентина Петровна, что ж вы орёте? Новодворскую, знаете? Новодворскую. Новодворскую. Новодворскую. На дворце. Алло. Мы херай, хуй! На дворце. Фу, ебучий, мы херай, чтоб понятно было! Вас приветствует ТКС Банк. Меня зовут Екатерина, здравствуйте. Ты ебаной кошки-мышки задумала играть, блядина. Ты, блядь, ебучая! Вы это, сейчас говорите с этим, с Галиным. Нахуй, сука! Вас приветствует ТКС-банк. Сейчас ответит вам...